Как дается покаяние? Вернемся еще раз к нашему великому по содержанию тексту. Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю прощение грехов. Наш Господь Иисус Христос вознесся, дабы сошла на землю благодать. Его слава служит к большому распространению благодати. Вознесясь на небо, Господь все время имел одну цель в виду, а именно вознести с собою верующих грешников. Он возвышен, дабы дать покаяние. Это мы понимаем, если вспомним несколько великих истин. Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос, сделало покаяние возможным, полезным и приемлемым. Закон не упоминает о покаянии. Он ясно говорит: душа, которая согрешит, должна умереть. Если бы Господь Иисус Христос не умер и не воскрес, и не вознесся к Отцу, что значило бы твое и мое покаяние? Мы можем чувствовать угрызение совести с его ужасами, но никогда не покаяние с его надеждами. Раскаяние, как обыкновенное естественное чувство, всеобщий долг, не заслуживающий особой похвалы. На деле оно обыкновенно смешивается с эгоистическим страхом наказания. Даже дружественно настроенная критика придает ему мало значения. Если бы не вступился Иисус Христос с богатством своих заслуг, которые Он приобрел, то слезы нашего раскаяния не имели бы большего значения, чем обыкновенная вода, пролитая на землю. Иисус Христос возвышен, дабы наше покаяние, благодаря силе Его заступничества, имело доступ к Богу. Он сделал наше покаяние приемлемым пред Богом, чем оно само по себе никогда не могло бы быть. Когда Иисус Христос был возвышен, излился Дух Божий, дабы произвести в нас все необходимые блага. Святой Дух творит в нас покаяние, обновляя нашу природу сверхъестественным и удаляя из нашей плоти каменное сердце. О, не поникай головой и не напрягай напрасно сил, чтобы вызвать слезы. Покаяние не создается нашей строптивой природой. Оно — дар свободной, неограниченной благодати. Не ищи напрасно одиночества и не бей себя в грудь, чтобы извлечь из каменного сердца чувства, которых в нем нет. Взойди на Голгофу и посмотри, как умер Христос. Возведи очи к горам, откуда приходит помощь твоя. Святой Дух пришел с целью осенить души людей и произвести в них покаяние, так же, как Он в начале веков носился над хаосом и произвел гармонию. Возноси к Нему молитву. Святой Дух, сотвори обитель во мне. Сделай мое сердце мягким и кротким, дабы я ненавидел грех и искренне каялся в нем. Он услышит крик твоей души и даст ответ. Вспоминай и о том, что наш Господь Иисус Христос, будучи возвышен, дал нам покаяние не только тем, что ниспослал Святого Духа, но и тем, что посвятил все свои предопределения и дела природы великой конечной цели нашего спасения. Каждая из них может призвать нас к покаянию, будь то пение петуха, напомнившее многое Петру, или сотрясение темницы, приведшее к покаянию темничного сторожа. Иисус Христос, находясь одесную Бога, правит всеми делами здесь, на земле, и заставляет их действовать совместно ко спасению Его искупленных. Он употребляет горькое и сладкое, страдания и радости, чтобы произвести в грешниках лучшее отношение к Богу. Будь благодарен предопределению, сделавшему тебя бедным, больным или печальным. этим Иисус творит жизнь твоей души и привлекает тебя к себе. Благодать Господа часто приближается к двери нашего сердца на черном коне скорби и печали. Иисус Христос употребляет весь запас нашего опыта, чтобы отлучить нас от земли и приобрести для небес. Иисус Христос возвышен на престол неба и земли, дабы своим божественным промыслом подводить твердые сердца под влияние смягчающего покаяния. Кроме того, Он действует сейчас своим тихим голосом в совести. Своим Святым Писанием действует через говорящих из того Писания, через молящихся друзей и серьезные сердца. Он может послать тебе слово, которое поразит твое каменное сердце, подобно Моисееву жезлу, и потоки покаяния потекут из него. Он может запечатлеть в твою душу сердце потрясающий текст, который тебя скоро победит. Он может смягчить тебя таинственным образом и создать в тебе святое настроение, когда ты его менее всего ожидаешь. Будь уверен, что Он, вошедший в свою славу, вознесшийся к великолепию и величию Божьему, имеет много средств произвести покаяние в тех, которым Он дает прощение. Он ждет и сейчас, чтобы дать тебе покаяние. Читатель, проси Его немедля о покаянии. Иисус дает покаяние людям, которые, по-видимому, менее всего подходящи для этого. Пусть это будет утешением для тебя. Он возвышен дать Израилю покаяние. Израилю? В те дни, когда апостолы это писали, Израиль особенно тяжко согрешил против света и любви и завершил свою вину тем, что распял Господа и осмелился сказать: «Кровь Его пусть падет на нас и на детей наших». Они были убийцами Иисуса. И все-таки, несмотря на это, Он возвышен, дабы дать им покаяние. Какое чудо благодати! Читатель, если ты воспитан в самом ярком христианском свете и все-таки оттолкнул его от себя, то для тебя еще остается благодать. Если ты грешил против своей совести, против Святого Духа и против любви Христовой, еще возможно покаяние. Если твое сердце так же жестко, как у древнего неверующего Израиля, ты можешь быть смягчен, ибо Иисус Христос возвышен и облечен безграничной властью. Господь Иисус Христос был возвышен, чтобы дать покаяние и прощение тем, кто совершил особенно много злодеяний и исключительно тяжко согрешил. Я счастлив, что имею возможность провозглашать такое полное, совершенное Евангелие. А ты, читатель, счастлив, что слышишь это Евангелие? Сердца детей Израилевых сделались жестокими, как алмаз. Лютер считал даже невозможным обратить еврея. Мы далеки от того мнения, и все-таки нужно признать, что семя Израилева в течение многих столетий очень упорно отвергало Спасителя. Господь сказал о них: «Израиль не покорялся мне». И это действительно так. Христос пришел к своим, и свои его не приняли. Но, несмотря на это, наш Господь Иисус Христос возвышен, дабы дать Израилю покаяние и прощение. Весьма вероятно, что мой читатель не еврей, но все-таки он может иметь очень упорное сердце, много лет противившееся Господу Иисусу, и все же Господь может произвести в нем покаяние. Господь может дать покаяние тем, которые, по-видимому, менее всего подходящие. Он может превратить льва в агнца, ворона в голубя. Будем просить Его, чтобы Он произвел в нас эту великую перемену. Созерцание смерти Христовой – самое лучшее, действенное и скорое средство к покаянию. Не пытайся напрасно извлекать покаяние из сухого колодца твоей испорченной природы. Принудить душу стать в такое благодатное положение противно законам духовного мира. Принеси лучше с молитвою твое сердце тому, который его понимает, и скажи ему: «Господи, очисти мое сердце, обнови его и произведи в нем покаяние». Чем более ты будешь стараться извлечь из своего сердца чувство раскаяния, тем более убедишься в бесплодности своих попыток. Но если ты с верою станешь думать об Иисусе, умершем за тебя, то покаяние само собою пробьет себе дорогу в твоем сердце. Созерцай Спасителя, проливающего свою сердечную кровь из любви к тебе. Пусть перед твоим духовным взором пройдут смертельный ужас и кровавый пот, крест и страдания, и в то время, как ты будешь смотреть, Он, несущий эти страдания на себе, взглянет на тебя. И этот взгляд сделает с тобой то же, что Он некогда сделал с Петром. Ты выйдешь и станешь горько плакать. Христос, умерший за тебя, Духом Своей благодати может тебя заставить умереть для греха. Он, вознесшийся ради тебя в славу небесную, может повлечь за собой твою душу прочь от зла к святости. Я буду доволен, читатель, если от чтения этой книги у тебя останется одна мысль, а именно: не ищи огня подо льдом. Не ищи покаяния в своем плотском сердце, его там нет. Взгляни на живого, если ты желаешь жить. Взгляни на Иисуса. Ожидай от Него все, что тебе необходимо в то время, когда ты находишься между вратами небес и вратами ада. Не ищи в другом месте того, что Христос так охотно дает. Но вспоминай, что Христос есть все. Страх перед конечным отпадением. Многих приходящих ко Христу преследует темный страх. Они боятся, что не претерпят до конца. Ищущие иногда говорят: «Если бы я и положился на Иисуса, то, может быть, все-таки был бы увлечен опять обратно в погибель. Я уже и раньше имел добрые чувства, но они заглохли. Добрые чувства мои были подобны утреннему облачку и ранней росе. Они неожиданно появлялись, продолжались некоторое время, много обещали и, наконец, исчезли». Читатель, я думаю, что тот страх часто порождает исполнение того, чего ты боишься. Многие, старавшиеся довериться навсегда Иисусу, потерпели крушение, потому что вера их была временная, никогда не доходившая до того, чтобы иметь спасительную силу. Они начали с того, что в известной степени доверились Иисусу, но выдержку и постоянство на пути к небесному блаженству они ждали от самих себя. Следовательно, они начали неправильно. И естественным следствием этого было скорое отпадение. Если мы свое доверие возложим на самих себя, то мы не устоим. Если мы даже часть своего спасения станем ожидать от Иисуса, а в другой части понадеемся на себя, то мы потерпим полную неудачу. Цепь не может быть крепче своего слабейшего звена. Если Иисус – наша надежда во всех пунктах, исключая одного, то мы потерпим неудачу, потому что в этом едином пункте мы должны быть постыжены. Я убежден, что ложное понятие о пребывании святых в вере повредило многим, которые некогда хорошо шли. Что помешало им продолжать путь? Они уповали на самих себя во время пути и поэтому потерпели неудачу. Будь осторожным. Не примешивай к звездке, которую предназначил для постройки, ни малейшей крупицы своего собственного «я», иначе и звездка твоя будет грязью, не способной сдерживать камни. Если ты в начале своего поприща уповал на Христа, то берегись в конце его уповать на себя. Он – Альфа, смотри, чтобы он был и Омегой для тебя. Начавши духом, не думай завершить свое спасение плотью. Начинай свой путь так, как намерен дальше идти. Иди так, как начал, и пусть Господь будет для тебя все во всем. О, если бы Бог, Дух Святой, дал нам ясное представление о том, откуда приходит сила, могущая нас сохранить до дня явления нашего Господа. Вот что говорит апостол Павел в своем послании к Коринфянам: «Который и утвердил вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Эти слова молча указывают на большую нужду и говорят нам, как о ней позаботился Господь. Мы можем быть вполне уверенными, что все меры, принимаемые Господом, необходимы. В завете благодати нет ничего лишнего. В дворах Соломоновых могли висеть без всякого употребления золотые щиты, но в Божьем арсенале таких лишних вещей нет. То, что Бог приготовил, без сомнения необходимо для нас. Всякое обетование Божье, всякая мера, принятая заветом благодати, начиная с этого часа до завершения всех дел, будет нужна. Верующей душе особенно необходимо укрепление, выдержка, постоянство и сохранение до конца. Все это очень необходимо даже самым преуспевающим верующим. Апостол Павел написал выше приведенные слова святым в Коринфе, которые были глубоко верующими людьми, о которых он мог сказать: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе». Такими людьми бывают как раз те, которые постоянно чувствуют, что они каждый день нуждаются в новой благодати, если желают крепко держаться, выдержать борьбу и, наконец, выйти победителями. Если бы вы не были святыми, то не имели бы благодати и не чувствовали бы, что вам нужно все больше и больше благодати. Но так как вы мужи Божьи, вы имеете ежедневные потребности духовной жизни. Мраморная статуя не нуждается в пище, живой же человек – алчит и жаждет, и радуется, если ему обеспечены хлеб и вода. Без них он истомился бы на своем пути. Личные потребности верующего делают необходимым ежедневное черпание из великого источника всякого блага. Что стал бы он делать, если бы не мог прибегать к своему Богу? Великая потребность берет свое начало главным образом в нашем собственном «я». Некоторые люди, зная свое непостоянство, очень боятся, что не устоят в благодати. Непостоянство — природная черта характера многих людей. Одни от природы консервативны, даже, пожалуй, упрямы, другие имеют изменчивый и непостоянный характер. Подобно бабочкам, порхают они с одного цветка на другой и касаются всех прелестей сада, не опускаясь ни на одну из них. Такие люди никогда не остаются достаточно долго на одном месте, чтобы успеть сделать какое-либо добро. Так они относятся даже к своим занятиям и духовным стремлениям. Такие люди, вероятно, с затаенным страхом думают: 10, 20, 30, 40, может быть, даже 50 лет постоянного религиозного бодрствования — это слишком большое требование к нам. Нам приходится видеть людей, которые присоединяются сначала к одной церкви, потом к другой, третьей, пока не пройдут по всем направлениям компаса. У них постоянно все меняется, и ничто не продолжается долгое время. Таким людям особенно нужна молитва, чтобы их Господь укрепил и сделал их не только постоянными, но даже недвижущимися в течение некоторого времени, иначе они не будут расти в деле Господнем. Мы все, даже если в нашем характере нет склонности к постоянству, должны чувствовать свою слабость, если нас действительно оживил Бог. Дорогой читатель, не замечаешь ли ты, как часто ты ежедневно спотыкаешься? Вы, желающие жить в совершенной святости, надеюсь, что вы это и исполняете, вы, видящие пред собою великий идеал того, каким должен быть христианин, не замечали ли вы, что еще прежде, нежели успели убрать со стола после утреннего завтрака, вы уже успели проявить столько безумия, что в вас поневоле должно проснуться чувство стыда? Если бы мы и удалились в одинокую келью отшельника, искушение последовало бы за нами, ибо пока мы не в состоянии убежать от самих себя, мы не избежим соблазна греха. В нашем сердце есть что-то, что должно бы сделать нас бодрствующими и смиренными перед Богом. Если Он нас не укрепит, мы будем так слабы, что споткнемся и упадем, брошенные на землю не врагом, а собственной беспечностью. Господь, будь нашей силой. Мы сами — воплощенная слабость. Кроме того, имеет значение усталость, происходящая от долгой жизни. Когда мы начинаем свое христианское поприще, мы поднимаем крылья, подобно орлам. После этого мы бежим и не устаем. Но в самое лучшее и истинное время мы идем и не утомляемся. Наш шаг стал будто медленнее, но зато увереннее, и мы начинаем оказывать большее влияние на окружающих. Я молю Бога, чтобы у нас осталась энергия молодости, поскольку она энергия духа, а не просто волнение гордой плоти. Кто уже давно находится на пути к вечному блаженству, знает, что хорошо обосновано то обетование, в котором сказано, что ноги будут обуты в железо и медь, ибо путь очень суров. Он знает, что существуют холмы затруднения, долины унижения. Знает, что существует долина смертной тени, и что еще хуже — торжище житейской суеты. И что через все это должен пройти странник. Если есть горы отрады, и, слава Богу, такие существуют, то существуют также замки отчаяния, внутренность которых хорошо знакома страннику. Если взвесить все, то тех, которые до конца останутся на пути святости, можно считать чудом. О, мир чудес! Иначе не могу тебя назвать. Число дней христианской жизни равно стольким же алмазам благодати, нанизанным на золотую нить божественной верности. На небесах мы будем рассказывать ангелам, начальствам и властям о неисследимых богатствах Христовых, которые были нам даны и которые мы вкушали, будучи на земле. Мы были на краю смерти и остались живыми. Наша духовная жизнь была пламенем, горевшим в середине моря. Она была подобна камню, парившему в воздухе. Вся вселенная будет поражена и удивлена, когда увидит нас входящими в жемчужные врата, непорочными в день пришествия Господа нашего Иисуса. Каждый благополучно прожитый час должен был бы вызывать в нас благодарное восхищение. Если бы этим кончилось дело, то у нас было бы достаточно основания беспокоиться. Но в действительности этим дело не кончается. Вспомним, где мы живем. Мир для многих из народа Божия – ужасная пустыня. У некоторых жизнь идет хорошо благодаря Божьему предопределению, но другие имеют тяжелую борьбу. Мы начинаем день молитвою и слышим часто звуки священного пения в наших домах. Но многие благочестивые люди едва успевают подняться утром со своих колен, как их начинают приветствовать руганью. На работе их весь день мучают грязными разговорами, подобно тому, как праведного Лота мучили в Содоме. Можете ли вы пройти в нынешнее время по улицам, не услышав сквернословия? Мир никогда не был другом благодати. Лучшее, что мы можем сделать с ним, как можно скорее пройти через него, как через вражью страну. За каждым кустом нас поджидает разбойник. Повсюду мы должны идти с обнаженным мечом или иметь при себе оружие, постоянную молитву. Нам приходится каждый вершок своего пути брать с бою. Не заблуждайтесь в этом, иначе горькая действительность грубо разобьет ваши нежные иллюзии. О Боже, помоги нам! Держи нас крепко в руке своей до конца наших дней. Что с нами будет, если ты не поможешь? Истинная религия сверхъестественна в своем начале, сверхъестественна в своем продолжении и сверхъестественна в своем конце. Она сначала до конца дело Божие. Мы нуждаемся в том, чтобы рука Господня была простерта над нами. Это чувствует сейчас и мой читатель. Я рад, что читатель это чувствует. Теперь он будет ожидать своего сохранения от Господа, который один в состоянии сохранить нас от падения и преобразить в своем Сыне. Thank you.